Глава 42. Нефилибата. Тот, кто живет в мечтах. Мила. Солнце светило, отбрасывая яркий отблеск на мои закрытые глаза и окутывало мягким райским теплом. Хотя болезненность межбедрами казалась воплощением сатанинского гарема. Я открыла глаза, чтобы обнаружить, что одна в постели дьявола. Уставилась в потолок, в то время как воспоминания о вчерашнем дне вернулись с удвоенной силой. Я не думала, что Ронан заметил мой срыв в душе. Или, может быть, заметил, и именно поэтому взял на себя инициативу вымыть меня, мои волосы, мое тело, но не мою совесть. Разум работал в обратном направлении. Воспоминания прокручивались с того момента, как я кончила, запрокинув голову под строями душа. Каждый толчок подбрасывал меня по стене душа, мои бедра обхватывали его, тяжелое дыхание и слова по-русски, звезды на его плечах, звезды в моих глазах. Я опустила ноги на пол, развернулась и встала на цыпочки. Он скользнул в меня сзади. Мой лоб прижался к стене, пальцы скользили по камню. Он держал ладонь у меня на горле, губы у уха. Моя, вся моя. Татуированные пальцы уперлись в стену рядом с моими. На них были пена, кожа и ворон никогда. Мое хрупкое бумажное сердце знало, что скоро этот мужчина ускользнет сквозь пальцы, словно еще одна потерянная Ленор. Прежде чем меня снова потянуло во вчерашний день, я вернулась в настоящее, раскинув руки на черных простынях, словно делала снежного ангела. После душа я не нашла своей одежды, так что порылась в гардеробе Ронана и надела одну из его футболок. Это был бы нормальный домашний поступок, если бы я не чувствовала необходимости предварительно проверить, нет ли на ткани пятен крови. Было время обеда, а после секса я проголодалась. Села на кровать и наполнила пустой желудок едой, которую принесла Юлия, пока Ронан натягивал боксера и отвечал по телефону. Я по-мазохистски задалась вопросом, не надо ли на другом конце линии. А потом утешила себя фактом, что это, вероятно, просто шестерка, которой Ронан приказал утопить в унитазе какого-то беднягу. Ронан все еще разговаривал по телефону, когда его взгляд натолкнулся на меня, сидящую на его постели, скрестив ноги и набивающую рот. Придвинувшись ко мне с блеском в глазах, он стащил морковку с тарелки и поднес ее к моим губам. Я сухо посмотрела на него. Если он считал, что у меня настолько сильный стокгольмский синдром, что я позволю ему кормить себя с рук, он был еще более чокнутым, чем я думала. Я укусила его за палец. Усмехнувшись, он откусил кусок морковки и отошел к окну, чтобы продолжить разговор. Его фигура заслоняла свет. Тень, которую он отбрасывал, имела крылья, похожие на те, что имел вытатуированный на его спине дьявол. Но теперь его тьма казалась теплее солнца. Покончив с едой, я почувствовала беспокойство, ожидая, когда Ронан закончит телефонный разговор. Поэтому начала нажимать кнопки на стене рядом с тумбочкой. Жалюзи на окне начали открываться. Спешно, чтобы остановить все это и не продемонстрировать свою незрелость в том, что касалось кнопок, я нажала все. Зажегся свет, и зазвучала громкая музыка. В стене открылся шкаф, в нем оказался телевизор с плоским экраном. Затем люстра завертелась, словно дискошар, и ее драгоценные камни каплями засверкали на стенах. Все быстро вышло из-под контроля. Раскаявшись, я бросила взгляд на Ронана. В то время как огни романтически сверкали, жалюзи были небрежно закрыты, а из скрытых динамиков играл джаз. Я прикусила губу, чтобы сдержать смех, и сказала: «Упс». Серьезное выражение лица Ронана, как будто я только что прервала заседание совета директоров, лишь позабавило меня еще больше. Он вернул в комнату тишину, и я больше не могла сдерживаться. «Понятия не имела, что у тебя есть романтическая сторона». Он приподнял губы в улыбке. «Весь этот джаз шел вместе с домом». Я рассмеялась над двусмысленностью слова «джаз». Следовало догадаться. Кнопка для люстры была пыльной. Откинув голову на подголовник, я добавила. «Надеюсь, я не помешала одному из твоих планов навсегда разрушить идею о мире во всем мире». Я взвизгнула, когда он схватил меня за лодыжку и стащил с кровати. «Думаю, именно в этом и состоял твой план», — возразил он, уперевшись руками в кровать по обе стороны от моей головы. «Или я тебе наскучил?» Я задрожала от его близости. Тепло его тела проникало под кожу. Когда я в предвкушении облизнула губы, Его взгляд проследил за этим движением. Не в силах вздохнуть, я кивнула. Затем его губы коснулись моих так нежно, что у меня заныло в груди. Так нежно, что это был совсем не поцелуй. Это были все слова, которые никогда не будут сказаны. Его губы оторвались от моих, воздух стал таким тяжелым и густым, что давил на глаза. Чтобы скрыть готовые подступить слезы, я выдавила. «Надеюсь, ни одна из этих кнопок не запустила ракету, чтобы уничтожить Луну». Улыбка коснулась его губ, когда он отстранился, чтобы встать в ногах кровати. «Полагаю, нужно подождать и посмотреть». «Без Луны может настать ледниковый период». «А ты не носишь штанов, так что мы не можем этого допустить». Он схватил меня за лодыжку, ущипнул за подъем, затем пососал большой палец ноги. Я выдохнула, чувствуя, как странно разливается по телу жар, и оттолкнула ногой его щеку. Он усмехнулся. «Платье — подходящая форма одежды», — ответила я. «В твоем случае я не согласен». Поцелуями и покусыванием он правил дорожку вверх по моей ноге, и я застонала, когда он добрался до внутренней стороны бедра. Клитор запульсировал в предвкушении, но то, чего я хотела, не имело ничего общего с его губами меж моих ног. И не из-за того, что он рассказал мне о своем прошлом. Из-за того, что мое время с этим мужчиной было ограничено. Я схватила его за волосы и потянула его губы к своим. Легкое касание, но такое обжигающее. «Кровать тоже вращается?» — спросила я. «К сожалению, нет», — весело ответил он. Затем голос его стал более хриплым. «Но она раскачивается». Остаток дня прошел в сексе, еде и русских ситкомах. И это было лучшее здесь и сейчас в моей жизни. Завтракала я одна. Ронан, должно быть, уехал в Москву до того, как я проснулась. И его отсутствие лишь усилило беспокойное чувство в груди. Дала ли я ему именно то, чего он хотел? Есть ли у него причины оставить меня, не меняя на папу? Я закусила губу и прошла по дому, словно в тумане, пытаясь найти, чем себя занять. Что угодно, лишь бы отвлечь разум от ужасных размышлений. Я резко остановилась, увидев в прачечной тихую служанку. «О, ты вернулась?» С дикой вспышкой неуверенности во взгляде она опустила голову и сосредоточилась на складывании белья. Ее движения были нервными. Я отметила, что она выглядит лучше, чем раньше. Обычно она была бледной и хрупкой, но сегодня ее кожу согревал здоровый румянец. Несколько дней назад Ронан сказал, что ее исчезновение — не мое дело. И я вдруг поняла, что он несет ответственность за то, как изменилась ее внешность. От нечего делать, я подошла ближе, взяла полотенце и начала складывать его. Она напряглась, опустив взгляд. Но когда ее дрожащая рука поднялась к щеке, я поняла, что она вытирает слезы. Нам действительно следовало объясниться. «Я знаю, что ты отравила меня», — сказала я и взяла следующее полотенце. Она уронила одно из маек Ронана. Ее полный ужаса взгляд обратился ко мне. Я не знала, что заставило ее подать мне чашку цианида, но чувствовала инстинктивно, что это был один из тех моментов жизни, не поддающихся классификации. «Знаешь, я прощаю тебя, но, пожалуйста, не делай этого снова. Это было очень отстойно». Я не знала, насколько хорошо она понимает по-английски, хотя полагала, что она уловила суть, почувствовав долгий недоверчивый взгляд, пока перебирала полотенце. «Мне жаль», — наконец тихо сказала она. Слезы бежали по ее щекам. «Обещаю, я больше этого не сделаю». Ее сильный акцент был милым. Улыбка коснулась моих губ. «Теперь, когда с этим покончено, как Ронан предпочитает складывать нижнее белье?» Блестящие глаза скользнули к боксерам в моей руке, и в ее взгляде появился легкий намек на веселье, которого, как я предполагала, она давно не испытывала. Затем она взяла трусы и показала мне, как их правильно складывать. Этот простой момент заполнил еще одну дыру в моем сердце, о существовании которой я и не подозревала.